Николай вскоре проснулся. Легкий ветер шевелил листья яблони. По траве скользили причудливо меняющиеся светлые блики. Лопахин подошел к нему, шутовски раскланиваясь. — Как изволили почивать, почтенный мистер Стрельцов? — Пойди с поваром поговори. У меня голова болит, — хмуро сказал Николай. Лопахин сощурил светлые разбойничьи глаза и, понимающе, покачал головой. Все ясно. Подавленное настроение в результате нашего отступления. Жара и головная боль. Пойдем, Коля, искупаемся до обеда, а то ведь скоро трогаться. Наши ребята из речки не вылазят. Я и то ополоснул разок грешное тело. С Лопахиным Николай подружился недавно. В бою за совхоз «Светлый путь» окопы их были рядом. Лопахин прибыл в полк только накануне, с последним пополнением, и Николай видел его в деле впервые. Два танка зажгли бронебойщики, подпустив их на 150-100 метров. Но когда второй номер расчета был убит, Лопахин задержался с выстрелом, и третий танк, ведя сходу огонь, перевалил через окоп бронебойщиков и на полной скорости устремился к огневым позициям батареи. Николай, стоя на коленях, набивал дрожащими руками диск автомата. Он видел, как из-под гусениц танка хлынула в окоп Лопахина желтая глинистая земля, и подумал, что бронебойщики погибли. Но спустя несколько секунд из полузаваленного окопа, из облака желтой, не успевшей осесть пыли, высунулся длинный ствол ружья, повернутый в сторону прорвавшегося танка. Хлопнул выстрел, и по темной броне остановившегося вдруг танка ящерицей скользнуло пламя, а потом повалил густой черный дым. И почти тотчас же Лопахин окликнул Николая. «Эй ты, брюнет с усами, живой?» Николай приподнял голову и увидел багровое, злое, измазанное глиной лицо Лопахина. «Что же ты не стреляешь в гроб твою душу?» «Не видишь? Вон они лезут!» — заорал Лопахин, зверски выкатив светлые глаза, указывая на немцев, ползком пробиравшихся вдоль межи. Первой короткой очередью Николай срезал белые головки ромашки, росшие на гребне межи, а когда взял пониже, то сквозь яростную дробь своего автомата с наслаждением услышал резкий, два раза повторившийся вскрик. После боя вечером в землянку вошел Лопахин. Он внимательно оглядел красноармейцев, спросил: «А где у вас тут, ребята, брюнет с усами? Красивый такой, похожий на английского министра Антона Идена». Николай повернулся лицом, и Лопахин, увидев его, деловито сказал: «Нашел я тебя все-таки. Давай, землячок, выйдем, покурим на свежем воздухе». Они присели около землянки, закурили. «А ловко ты последний танк подбил», — сказал Николай, рассматривая в сумерках загорелое, кирпично-красное лицо бронебойщика. «Я думал, что вас обоих завалило землей. Смотрю, высовывается ружье». И тогда Лопахин насмешливо прервал его. «Вот-вот, этого я и ждал. Моей работой ты восхищаешься. А почему сам не стрелял, когда по моему окопу танк топтался? Почему не стрелял по автоматчикам до тех пор, пока я тебя не выругал? Мне твои восхищения нужны, как мертвому горчишник, понятно? Мне дело нужно, а не восхищение». Видя, что Николай хмурится, Лопахин протянул куцую сильную руку, добродушно сказал: «А ты не обижайся. На правду разве можно обижаться? Раз уж нужда нас сосватала, воевать вместе будем. Давай познакомимся. Мы с тобой, кажется, земляки. Ты Ростовской области? Ну вот, а я из города Шахты. Будем друзьями. С того дня они на самом деле подружились с простой и крепкой солдатской дружбой. У речки певуче звенели пилы саперов, слышался плеск воды и довольный гогот купающихся красноармейцев. Лопахин и Николай шли рядом по примятой траве, молчали. Потом Лопахин предложил: «Давай за мост пойдем, там глубже будет». Он первый шагнул через поваленный плетень, кивком головы указал на стоявший на дороге тягач. Двое трактористов в замасленных комбинезонах возились около мотора. Им помогал голый до пояса Звягинцев. Широченная спина его и бугроватые мускулистые руки были густо измазаны отработанным маслом. Черная полоса наискось тянулась через все лицо. Он предусмотрительно снял гимнастерку и, довольный представившимся случаем побыть возле машины, ловко, любовно и бережно орудовал ключом. «Эй ты, щеголь, возьми у ребят песчанки и пойдем с нами купаться, как-нибудь ототрем тебя», — проходя сказал Лопакин. Звягинцев глянул в его сторону и, увидев Николая, широко улыбнулся. «Вот, Микола, тягач так тягач, сила в нем невыносимая. Видал, какую он игрушку возит? Подержался я за него рукой, вроде как дома. В своей МТС побыл. Этот мотор смело 3 сцепа комбайнов попрет, даю честное слово». Таким бесхитростным счастьем сияло лоснящееся потное лицо Звягинцева, что Николай невольно позавидовал ему в душе.